Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем программу «Хочу жить на земле», и сегодня я встречаюсь с Иваном Воронцовым. Здравия тебе, Иван! Здравия! Мы поговорим на тему, что же такое жить на земле и почему именно надо жить на земле. И не просто с Иваном эта передача сегодня затеяна. Дело в том, что Иван живет сам в поселении, знает изнутри, что такое жить на земле, какие проблемы возникают, как их решать. И вообще о том, как его опыт и опыт многих других людей, с которыми связан он, ну и в принципе я тоже встречаюсь, может быть использован для того, чтобы каждый из нас нашел то, для чего мы живем в этой жизни. Итак, Иван, давай для начала вот что сделаем. Ты немножечко расскажешь о себе. Вот почему ты, молодой, красивый, с престижной работой в Москве, вдруг взял и уехал на землю? Причем не в какую-то московскую область, а вот так подальше. С чего все началось? Ну, началось с того, что я родился в городе Москва, вырос здесь, потом поступил в мединститут, потом квалификацию взял на врача скорой помощи, работал, ну, на скорой помощи, как и большая часть наших коллег. И в определенный момент, когда у нас, ну, появилась жена, дети, стал задумываться над их будущим. То есть я вот так сижу и думаю, ну, вот я работаю, жена, допустим, работает, а кто будет воспитывать детей? Детский сад. Смотришь, что там в детском саду происходит. И понимаешь, что я не хочу, чтобы там мои дети воспитывались. Смотришь дальше, а потом куда они пойдут? В школу. Смотришь, что там в школе происходит. И понимаешь, мне не хочется, чтобы дети вот такими вырастали, вот как там. Там, ну, скажем так, ну, люди, которые, подростки, которым, скажем так, не хватает любви, не хватает внимания, не хватает раскрытия их талантов, потенциала. Вот это я все увидел, понял, что я хочу лучшего будущего для своих детей. И я начал задумываться, что же я могу сделать. И начал искать решение выхода из ситуации. Я с женой понял, что мы хотим жить на земле. После того, как мы приняли это решение, начали поиски, кто у нас живет на земле, какие есть варианты жизни на земле. И выяснилось, что вариантов, как выяснилось, не так много. То есть основной, как бы сказать, поток живущих на земле, то есть основные как бы, кооперации, общины, там вот как поселение, это жители родовых поместьй. То есть по книгам Мегре, соответственно, по образу, который заложен в этих книгах, были созданы, ну, небольшие поместья, ну, там, поселения родовых по всей стране. И, соответственно, там уже люди живут 10-15 лет, уже есть, по крайней мере, структура, есть какая-то инфраструктура, куда можно приехать и уже начать жить, строиться. И там, соответственно, такие же люди, кто переехал из городов, там очень много... Ну, там все с высшими образованиями, и даже некоторые не с одним. Там много детей, многодетных семей. То есть мы поняли, что нам этот подходит. После чего мы переехали жить на землю, построили дом, и вот уже несколько лет, там, точнее, там 3 года живем вот, в Ярославской области, поселение Благодарное. С чем мы столкнулись, опять-таки? Что, во-первых, конечно, это люди друг друга поддерживают в поселениях. То есть какие-то... Ну, допустим, стройка банальная, ты строишься, кооперируешься с соседями, вот что-то где-то помочь. Потом в магазин даже сообща можно кооперировать какие-то закупки. А дальше проще намного защищаться. В частности, вот подняли закон о, как бы сказать, стоимости за, вот, ну, в связи с дачной реформой, подняли, ну, я не знаю, реформа, не реформа, подняли, что стоимость налогов на землю. И когда выяснилось, что все-таки у каждого по гектару по 2, а стоимость получается очень приличная, то в результате совместных действий, то есть собрались, наняли юристов, наняли, ну, каждый нашелся сильный человек, кто понимает, что и как нужно делать. В результате у нас сейчас у всех налоги 500 рублей с гектара. Когда вот в дачных кооперативах обычных, даже взять подмосковные, платят там по 2000 там, за 8 соток. Вот. И получается, даже вот на этом проще... жить. То есть проще на каких-то задачах концентрироваться обществом, сообща, и ну, чувствуешь уже, что ты не один. То есть все-таки в городе ты живешь, даже многих соседей в доме не знаешь. А там ты видишь соседей, видишь, кто как живет, какое у кого хозяйство, кто чего стоит на самом деле. Много еще разных вопросов возникало. Дальше, кстати, не только внутри поселения кооперация идет, но и с окружающими. Вот, в частности, вот сейчас мы скооперировались с деревенскими, с окружающими деревнями, у которых у нас общая дорога, и начали отстаивать наши интересы как граждан, чтобы дорога была в хорошем состоянии, согласно стандартам, согласно всем правилам, которые непосредственно есть. в нашей стране. И опыт оказался успешный. Конечно, 7 месяцев мы на это потратили. Была у нас сильная инициативная группа. Как факт, вот сейчас вот позавчера выиграли один суд. Я думаю, вот на следующей неделе будет выигран второй. И дорога у нас будет уже, она уже в лучшем состоянии. И впредь будет в хорошем состоянии. То есть мы помогаем местным, скажем так, властям, местным органам, скажем так, управления наладить работу, чтобы они работали по тем законам и правилам, которые прописаны в государстве нашем, и они, как выясняется, очень-очень даже хорошие. Особенно стандарты по дорогам, когда мы открыли, мы удивились, насколько же там грамотно все прописано. Когда открываем законы полиции, смотрим, блин, да хороший человек писал. Мы начинаем знакомить полицию с их законами, чтобы они тоже как бы восхитились теми знаниями, теми должностями, на которые на них возложены. То же самое касается судов, прокуратуры, ну а департамент дорожного хозяйства, те вообще, наверное, открыли, что у них стандарты есть, оказывается, по дорогам, и нужно делать по стандартам, а не по понятиям, как они делают. Вот. И в результате вот 7 месяцев прошли не зря, они, я думаю, все-таки поняли, как нужно работать, мы их в этом очень активно поддержали дружно, мы за закон, за порядок и за общие совместные благие дела. Хорошо. Ты сейчас рассказал все очень вкусно и хорошо. Вот сейчас я так предполагаю, что наши зрители и слушатели кинутся сразу искать твое поселение, скажут, тоже там жить хочу. Но всегда, когда кто-то рассказывает про что-то сладкое и вкусное, надо упомянуть о чем-то таком кислом и горьком, что может случиться, ну, как у вас поселение, так и в других поселениях. Потому что я, что греха таить, тоже езжу иногда по поселениям и смотрю, что не все так гладко, как бы хотелось иногда бывает. Что случается у людей, которые просто, воодушевившись какой-то идеей, переходят жить на землю? Какие часто встречаются проблемы? Ну, одно из самых таких слабых мест, я бы сказал, практически всех поселений, это экономика. То есть экономика, нету заложенной какой-то экономической модели, когда ты приезжаешь, у тебя есть вот хочешь, здесь трудись, здесь, приноси общему благу и получай за это опять-таки благо в ответ. Вот, то есть получается, что каждый сам за себя. Бывает, где кооперируются все-таки, ну, там, 2-3 человека, создают какую-то фирму, там, работают. Но это, опять-таки, поинтересно. А вот экономика всего поселения, она не выстроена. И я смотрю другие поселения, мы тоже ездили, и экономических, ну, как бы, экономических моделей, ну, то есть рабочей, живой модели, чтобы человек мог жить, спокойно зарабатывать, вкладывать свои, как бы, силы, время и за это, как бы, получать благо, чтобы это все жители могли в этом участвовать. Таких поселений, ну, нету, чтобы все полностью участвовали, таких я точно могу сказать, что нет. Есть определенные группы или на какой-то период, может быть, бывает кооперация. Вот. То есть экономика, конечно, ну, то есть каждый сам себе. Кто-то в городе работает, кто-то дома строит своим же или чужим. Вот. Но по большей части с этим, конечно, нужно думать и выстраивать нормальные экономические модели. А те, кстати, экономические модели, которые нам предлагают извне, допустим, из МГУ, там у нас приезжали, все, они не рассчитаны на людей, живущих здесь, они рассчитаны на горожан. И они нам начинают говорить, что вот в серии мы, ну, условно говоря, что вот здесь будет у вас производство какое-то, и вы там будете работать там 5 дней в неделю, там, с 2 выходными, ну, условно говоря. А мы понимаем, что живя на земле, у нас нету желание работать 5 дней в неделю. Мы не для того уехали из города, чтобы, как бы, да, потом опять-таки, как белка в колесе, но уже это. Мы понимаем, что да, мы хотим трудиться, у нас есть свои таланты, мы хотим каким-то делом заниматься, но оно не должно занимать все наше время свободное, тем более, не дай бог, жен наших вовлекать в эти дела. И, кстати, еще немножко все-таки о плюсах, то, что само по себе, когда люди переезжают жить на землю, семьи, там сразу раскладывается, что каждый занимается своим делом. То есть женщина, она становится женщиной. Она становится женщиной, она начинает делать женские дела, исполнять женские функции. Она понимает, что она, допустим, не умеет там чинить проводку, не может там наладить водопровод там. И она начинает автоматически вставать в поддержку мужа. Потому что муж это все может, умеет. Он идет и делает, он пошел там, там задел, здесь. Потому что любой дом все-таки это... Ну, вообще в нашем мире любое материальное сооружение, оно рассыпается. Зависит от того, оно быстрее, дольше. И поэтому нужен хозяин. И поэтому уже семья, что называется, крепнет от того, что она переехала на землю. То есть женщина начинает заниматься женскими детьми, делами, детьми заниматься, хозяйством именно таким, огородами, там, питанием опять-таки. А мужчина уже может, помимо того, когда налаживает у себя быт, уже заниматься какими-то делами для общества, благо в мир нести. Вот. И получается еще очень большой плюс поселений вообще жизни на земле – это дети. Почему я туда переехал? Потому что дети, во-первых, ну вот с утра утро, рассвет там летом, ребенок просыпается, бегом из дома и на травку бегать там с котятами играть. Ну, блин, где ты такое в городе увидишь? Котят можно увидеть, но вот с травкой, да, проблема. Да, и не только с травкой, тут выбежать, тут такие страхи, как же так, сейчас выйдет там, не машина, дай бог, маньяк. Машина, маньяк, собака злая. А там нет этих проблем, потому что вот поселение, все знают, что мы здесь. Местные жители уважают там, ну, что называется, и понимают, что здесь хорошие люди собрались, совместные дела делают. Кого нам бояться? Местные жители, ой, есть, конечно, там кабаны, лоси, но они тоже не дураки, они стороной обходят. Зачем им к нам сюда? С детьми-то встречаться, ну, чего они? Да, зачем? Они понимают, что сюда не надо ходить по там. Вот есть рядом озеро, пожалуйста, пейте там водичку, но на мой участочек не стоит заходить. Ну хорошо. Итак, есть очень интересные моменты, очень привлекательные. Есть те моменты, которые могут отпугивать, а есть те, которые не проработаны. Это вот современные наши поселения. Это в первую очередь самообеспечение не проработано, потому что проложить совместно дорогу, электричество или закупить совместно продукты, это все-таки еще не хозяйственная деятельность. Это, ну, как собрались друзья, попросили кого-то в магазин сходить, чтобы на всех хлебушка купить. Да, кто-то занимается хлебопечением, кто-то там еще что-то делает, но это больше индивидуально все. Мы же сейчас хотим предложить людям такой вариант проживания, где каждый бы мог найти и свое место под солнцем, и свое место вот в этом общем чем-то, чтобы совместный был труд, совместная реализация, совместный достаток, чтобы не каждый выживал, как ему хочется или как он может, а чтобы совместно все проживали. И вот тут об этом, наверное, надо сейчас нам с тобой чуть-чуть поговорить, потому что учитывали опыт и поселений, которые в России, и поселений, которые иностранные. И мы увидели одну и ту же проблему, что если не проработана экономика, совместная экономика, то поселение обречено на индивидуальные берлоги, где каждый сидит и по-своему, как хочет, рычит или воет. Вот о чем здесь, в данном случае, ты, как человек, живущий на земле, можешь нам поведать, учитывая, опять же, тот опыт, который у тебя есть, и видя перспективы более, на мой взгляд, правильного подхода к жизни на земле. Ну, мы сейчас пытаемся взять весь опыт, который уже имеется, и добавить его, как бы сделать более устойчивым экономически, в частности, потому что экономики не хватает. Ну, вот что могу сказать, то, что вот у многих возникает, когда говорим об этих вещах, образ, что вот какая-то община, где будут все там с утра до вечера вкалывать там топорами, лопатами, и самое главное, что люди боятся не найти себе там места. То есть у них есть страх, что а что я там буду делать, а чем я буду заниматься, а как бы что мы там с утра до вечера будем строем ходить, да, там как пионер лагеря и там все дружно делать. Но на самом деле ничего такого абсолютно не планируется. То, что все-таки будет по-иному. Во-первых, у каждого из нас от Бога заложены определенные таланты с самого рождения. И у каждого есть кто-то хорошо строит, кто-то хорошо говорит, кто-то хорошо обучается и обучает других. Соответственно, кто-то экономически очень ум подвязан, он рассчитывает эти модели, кто-то управляет. И, соответственно, в любом поселении они как бы сами уже люди начинают выстреливать лучших качеств, они стараются их развивать. А здесь создается структура, когда каждый человек, который приедет на землю, он будет реализовываться самостоятельно. Он будет реализовывать те качества, что у него есть. Ну, умеешь ты строить? Замечательно, строй вместе дома. Умеешь с детьми обращаться, вот у нас детворы полно, давай вместе игры, хороводы там и все возить. Экономически у тебя ум подвязан, ну давай вот создадим экономику между поселениями, подумаем кооперацию как будет. Если ты там политически, если такие люди я встречал, хорошо, начинаем вставать на местах. Вот есть у нас регион, стоишь во главе, мы тебя поддерживаем, и ты из условий, что благо всего региона, давай нас координируй и наши интересы защищая уже там межрегиональных и других областей, чтобы было у нас хорошо. Соответственно, каждый человек будет на своем месте, он встанет как бы сам, автоматически. Для этого и делается так, что человек может прийти, попробовать, пожить какое-то время, и будут в проекте заложены, где он может арендовать домик, там, допустим, на полгода, на год, хоть там на 5 лет, и почувствовать, приехать туда с семьей, почувствовать, подходит это им или нет. Допустим, они могут влиться в коллектив или нет, им нужно еще подготавливаться. И это как раз замечательно, то, что нету такого, что все, обрубаешь все концы, как вот многие из нас делали. Просто продавали квартиры, обрезали полностью концы, переезжали в поле и там сформировали как жизнь заново с нуля. А здесь, получается, можно сделать этот переход плавным. То есть прийти, попробовать, почувствовать, понять, как ты можешь кооперировать с другими людьми, вообще, что такое жизнь на Земле, и после этого уже непосредственно решать, тебе это нравится, и ты идешь дальше, допустим, коллективом каким-то на землю, на какой-то, не знаю, коттеджный поселок, в поселение родовых поместьй или в общину, куда-то ты сам почувствуешь, куда тебе надо. Или ты скажешь, не, мне лучше в городе, и вернешься назад, у тебя будет уже опыт, и ты поймешь, что, допустим, ну, тебе это не подходит. Вот. И, по крайней мере, ты это попробовал. И вот сейчас как раз вот в этом проекте заложены разные формы, как человек может участвовать. Может выезжать на какое-то время, помогать по делам, по каким-то производственным учиться делам, учиться строить, учиться, не знаю, корову доить, если там будет корова, учиться каким-то руками себя пробовать. А самое главное, туда же будет не только учиться, но приезжать с детьми, обучать детей, потому что сейчас дети, живущие в городах, я думаю, ну, они хоть понимают у нашей страны, откуда там молоко берется, да, там и как яблоки растут, но за рубежом уже думают, что гамбургеры там, не знаю, на деревьях растут или уже в готовом виде. И поэтому нам все-таки нужно поддерживать наших детей, передавать им опыт, который все-таки пришел от наших предков, и не забывать, не терять тот опыт и навыки, которые у нас заложены чуть ли не в генах каждого из нас. И хотя бы приехать, поучиться, чтобы потом в случае надобности мог их использовать. И в частности, одна из важных аспектов, что все-таки на Земле человек раскрывает тот потенциал, который в нем заложен. У него есть все для этого, ну, возможности, то есть это благоприятная почва. То есть и превращается, то есть те самые гении, ну вот, допустим, оказалось, что у меня вот есть навык следопыта. Когда там приходили, гуляли там чужие люди, и когда я вышел в лес, я понял, допустим, где люди ходили, куда они приходили, откуда, сколько их было, где бы я это понял. А там я вышел с утра, посмотрел следы, блин, ну нифига себе. Оказывается, я следопыт, у меня врожденные гены какие-то там есть. Так где бы я это в городе узнал, что я, оказывается, могу быть, не знаю, следователем, может быть, то есть у меня заложен следователь, исследовать, координировать. То есть вот, пожалуйста, сюрприз такой сам в себе открыл. Хорошо. Фенемора Купера мы в стране сейчас оставим, следопыт, да, рассказ. Давай вот что еще здесь осветим. Ты сказал, что на разные группы людей рассчитан этот проект. Насколько я имею представление по всем нашим договоренностям, здесь будут рассматриваться и группы, которые только вот вышли из детского возраста и пытаются свои семьи создать. Здесь и те, которые уже с семьями, которые уже и дети, детей имеют, и те, которые уже пожилые, которые уже в городе не могут просто жить, и, так сказать, молодые пенсионеры, которые вот бывают, например, в органах послужил человек или в армии, ну, рано на пенсию выходит, а в городе ему жить тесно, уже не хочет он слышать, как топают соседи над головой, кричит кто-то на улице, собак постоянно лает и так далее. Поэтому для всех вариантов будет все это предусмотрено. То есть никого гвоздями прибивать к какому-то месту молотками мы не будем, не собираемся. И надо здесь, наверное, еще отметить, что и профессии разные могут быть. Ты уже сказал о тех, которые умеют что-то делать руками или хотят научиться что-то делать руками. Но сегодня у нас проблема, куда пристроить тех, которые в кавычках называют себя офисным планктоном. Очень много людей, которые работают в офисах, все бы хорошо, замечательно. Теплое место, удобные кресла, компьютеры. Но одна проблема. Каждое утро приходится добираться до работы по пробкам, каждый вечер обратно возвращаться. Может быть, нам еще и таким людям сказать что-то доброе. К примеру, дорогие друзья, вы не переживайте, что вам места не найдется, потому что сейчас все больше и больше удаленные люди работают. А раз есть интернет, значит, и ваша работа никуда не денется. Вот для этих людей найдется место? Ну, я думаю, что эти люди, они просто закрыли, закопали свой талант в землю и начали развивать то, что выгодно. В данном этапе. Ну, выгодно быть таким-то менеджером, таким-то чиновником, таким-то этим. И они отложили то, что им нравится, то, что у них там в детстве они мечтали, там, убрали в сторону. Вот это сейчас модно. И пошли по рельсам, которые, собственно, им не были предназначены. И, соответственно, у них это ни шатка валка получается, у них там здоровье начинает там чуть портить, им надоедает вот это сидеть там в клетках каких-то, кабинетах и прочее. Но они как бы не видят альтернативы. Куда, где податься-то? Всем так делать, ну и я так буду делать. Здесь как раз эти люди, во-первых, им можно сказать, что ну ты замечательный там управленец на определенном уровне, ну, допустим, не знаю, там продаешь, покупаешь, там в интернете там владеешь. то опять-таки все эти работы можно делать удаленно. То есть у нас, допустим, последний замечательный интернет, который позволяет, ну, везде, где сотовая связь, есть фактически есть интернет по умолчанию. Ставишь модемчик на антенне, и все работает. То есть, во-первых, он может исполнять те функции, которые он исполнял в городе, удаленно. Это раз. А второе, у него начнут раскрываться те таланты, которые он закопал. И там он начинает себя как раз очень узнавать, фактически заново рождаться и знакомиться. И как раз для этого в этих поселениях будет прежде всего упор делать на самообразование, на внутреннее раскрытие своего потенциала. То есть нужно помочь людям раскопать тот талант, который закопан, и реализовывать его на благо общества. Ведь когда каждый делает то, что для чего он рожден, все счастливы в округе. Ну и другими словами, здесь, наверное, надо подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Если вы понимаете плюсы жизни на Земле и чувствуете необходимость жизни на Земле, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Телефоны контактные здесь представлены. Если вы хотите поучаствовать в этом проекте, как с точки зрения попробовать, так и с точки зрения «я уже понимаю», то же самое. Обращайтесь, будем искать совместные какие-то взаимодействия для того, чтобы ваша мечта воплотилась в жизнь. Потому что когда человек счастлив и доволен жизнью, тогда и мир становится лучше. Вот наша задача – сделать мир лучше через улучшение жизни самих себя, своих семей, своего общества. Это вот как раз то, что нам всем необходимо. Благодарю тебя, Иван, за эту беседу. Думаю, мы с тобой еще встретимся и поговорим более конкретно на какие-то темы, связанные с программой «Хочу жить на Земле». И нашим слушателям и зрителям я желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.